Глава 19. Конечно, им повезло, потому что стоило выйти на шоссе, как к остановке подкатил старенький автобус. «Побежали!» — позвала Даша. «Он до Приозерска идет, как раз по пути!» Оказалось, что автобус этот ходил два раза в день, да и то, если не ломался, так что ждать его было делом довольно безнадежным. Но раз уж подъехал, чего не прокатиться пару остановок? «А сколько отсюда до лодки?» — поинтересовалась Лёлька, вылезая из автобуса. «Километра два», — успокоил Егор. «Дойдёшь». Лёлька сосредоточенно кивнула и стала натягивать на плечи лямки от рюкзачка. «Давай я понесу», — предложил Егор. Лёлька помотала головой. «У тебя руки болят. И вообще, я сама справлюсь». «И мне не дашь?» — спросил Димыч. Лёлька почему-то покраснела, но когда Димыч подошел, без звука скинула рюкзак. Когда свернули в лес, Лёлька завязала косынку под подбородком и взяла Егора за руку. «А зачем косынка?» — удивился Димыч. «Замерзла?» «От клещей!» — сделала страшные глаза Лёлька. Димыч хмыкнул. Что у нее за мысли? То про змей, то про клещей. Димыч, если бы об этом думал, и в лес бы не пошел, скорее всего. Что за удовольствие, то и дело чего-то пугаться и все время быть настороже. Даша, похоже, клещей не боялась, потому что спокойно шла без головного убора и ни по сторонам, ни на тропинку не смотрела. «Это она зря», — подумал Димыч. «Я утром тоже под ноги не глядел. И чем все кончилось?» От воспоминаний о черепе в яме он поежился. И тут же, как назло, вспомнилось кое-что еще. Гораздо более страшное. То, о чем Димыч так и не рассказал ни Егору, ни Лёльке. «Интересно, а почему вы решили ехать к лодке, а не на базу?» — спросила Лёлька. «Мы же придумали, как починить лодку», — объяснил Димыч. «Зачем сторожа зря беспокоить? Сами заклеим, сами доплывем. Да и лещ испортиться может, пока мы туда-сюда ездить будем». «Лещ?» — удивился Егор. «Ага!» — оживилась подуставшая Лёлька. «Представляешь, я, то есть мы с Димычем, поймали огромного леща. Он там, на берегу, остался. Ой, а вдруг он протух? Или его стащил кто-нибудь?» «Да вряд ли», — успокоил ее Димыч. «Ну вы даете», — улыбнулся Егор. «И правда, крупный лещ?» «Ничего», — кивнул Димыч. «Ничего, это подлещик на 300 граммов», — вмешалась Лёлька. «А мы поймали настоящего леща. Килограмма на три». «Лёль, на килограмм», — поправил Димыч. «Это мы еще посмотрим», — не уступала Лёлька. «На базе безмен возьмем, и сразу станет ясно, кто прав». «Да на килограмм тоже неплохо», — заметил Егор. «А на три лучше». Даша молча шла сзади, и Димычу даже стало неудобно, что на нее никто не обращает внимания. «Даш, ты не устала?» — спросил он, обернувшись. «Ни капельки», — улыбнулась она. Димыч подождал, пока Даша поравняется с ним, и отобрал у нее сумку. Вот опять сразу не додумался. Лёлькин-то рюкзак взял, а про Дашину сумку и мысли не появилось. А в ней, между прочим, топор. «Дима, ты как ослик навьючился», — фыркнула Даша. «На спине рюкзак, на плече удочки. Только моей торбы и не хватало». «Ага», — подтвердил Димыч. «Точно не хватало. Для равновесия». На самом деле ему вовсе не было тяжело. «А что ты сделал с Андреем?» — спросила Даша. «Куда он пропал?» «А-а-а», — махнул рукой Димыч. «Ничего особенного. Я ему позвонил и сказал, что если он хочет выручить свои права, пусть срочно приезжает в Приозерск в отделение ГАИ». «И он поехал?» — удивилась Даша. «А то!» — усмехнулся Димыч. «Я ж все грамотно разъяснил. Куда ему было деваться?» «Ну, не знаю», — пожала плечами Даша. «Это же, наверное, как-то по-другому делается с правами-то». «Конечно, по-другому», — согласился Димыч. «Но он поверил». «А если бы не получилось?» Димыч наморщил лоб. «Тогда я бы еще что-нибудь придумал». «А сарай вы закрыли?» — спросила Даша. «Закрыли», — успокоил Димыч. А внизу я две доски из стены выломал. Понимаешь, зачем?» Даша кивнула. Егор, услышав, о чем рассказывает Димыч, замедлил шаг. «Дим, а откуда вы там вообще появились?» Задал он вопрос, ответ на который знал. «Ясное дело, Даша позвала», — подтвердил его предположение Димыч. «Мы же с Лёлькой не телепаты. Сами бы не догадались, где тебя искать». Егор кивнул и снова пошел быстрее, догоняя Лёльку. На берегу ничего не изменилось. «О!» — обрадовался Димыч. «Лодку не украли. И леща твоего Лёля тоже. Хорошо, что он в тенечке лежал. Может, не испортился еще?» «А где моя удочка?» — вспомнила Лёлька. «Мы же ее в чехол не убрали. Она на гальке валялась. А сейчас нету». Димыч осмотрелся. «Странно», — заметил он, — «похоже, правда исчезла». Лёлька насупилась и уже собралась зареветь. «Не вздумай плакать из-за такой ерунды», — сказал Егор. «Пропала и пропала. Главное, что все остальное цело. А удочку тебе папа новую купит». «Это для тебя ерунда», — не могла успокоиться Лёлька. «А я на нее самую крупную рыбу поймала. И поплавок там был мой любимый, красненький». «Лёль, я тебе обещаю», — вмешался Димыч. «Как только вернемся в город, подарю тебе точно такой же поплавок». «А у тебя есть?» — с надеждой посмотрела Лёлька. «Пока нет», — признался Димыч, — «но я куплю специально для тебя». «Спасибо». «Братцы!» — воскликнул Егор. «А ведь если удочка пропала, значит, здесь кто-то был». «Ну да», — согласился Димыч и помрачнел. «Ой», — испугалась Лёлька, — «к нам, когда мы здесь сидели, старушка одна приходила. Так она сказала, что тут место очень нехорошее, особенно по ночам». «Какая старушка?» — поднял брови Егор. «Баба Маша из соседней деревни», — объяснила Лёлька. «То есть сначала пришла коза. Если бы не Димыч, я от страха умерла бы». При этих словах Димыч почему-то покраснел и уставился себе под ноги. «А потом за козой пришла хозяйка, баба Маша», — продолжила Лёлька. «Она с нами посидела немножко, пока Нюся тут паслась». «Нюся — это коза, в смысле?» — сообразил Егор. «Ага», — кивнула Лёлька. «Баба Маша нам посоветовала отсюда уходить, пока ночь не наступила. А то сказала, тут такое творится». «Какое?» — хмыкнул Егор. «Привидения бродят». «И ты туда же», — покачала головой Лёлька. «Баба Маша сказала, что она не сумасшедшая, чтобы нас нечистой силой пугать». «Интересно», — задумался Егор. «Кстати, про одну козу Нюсю я уже сегодня слышал. Их тут всех, что ли, зовут одинаково?» «От кого слышал-то?» — поинтересовался Димыч. «От нее». Егор кивнул в сторону Даши. Пока они болтали, та сидела на корточках у лодки и терла наждачной бумагой борт вокруг пробоины. «Братцы, а нам не стыдно, что Даша одна с лодкой возится?» — спросил Димыч. «Мне нет», — заявила Лёлька. «Я пошла леща чистить. Если он еще не протух, конечно. Ножик дайте, пожалуйста». Егор вытащил из кармана нож и протянул сестре. «Только осторожней». Лёлька кивнула и с важным видом взялась за рыбину. Приближаться к лодке Егору не хотелось. Но не мог он сейчас разговаривать с Дашей. Язык не поворачивался. Во-первых, потому что она его предала, а во-вторых, потому что видела, как его бьют. Она одним своим присутствием постоянно напоминала Егору то, о чем хотелось забыть как можно скорее. Забыть напрочь, будто бы этого не было вообще. Но пока Даша находилась поблизости, забыть не получалось. И зачем она сюда притащилась? «Димыч», — предложил Егор, — «а пойдем в лес? Нам же надо подходящую ветку найти для пробки. Ты только топор возьми». Димыч подошел к Даше. «Как дела?» «Нормально», — ответила она, не оборачиваясь. «Топор дашь?» — поинтересовался Димыч. «Он в сумке. Достань сам». Кажется, она начала злиться, что никто, кроме Димыча, с ней не разговаривает. «Но чего она ждала-то? Димыч ведь сразу предупредил, что ничего хорошего из этой поездки не получится. Хотя, может, Надо, чтоб прошло еще какое-то время. Вот только хватит ли у Даши терпения? Она сейчас-то уже еле сдерживается. «А пошли с нами», — пригласил Димыч. «Поможешь ветку выбрать?»